Глава 25. Королева просит пощады. Леолии приснился Эйдард. Он снова целовал ее, крепко прижимая к себе, и вдруг укусил. Королева вскрикнула и проснулась. И в этот же момент двери в ее берлогу распахнулись, шмякнув по стене. И она увидела бледное лицо вбежавшего Юдарда. «Моя королева!» — вскричал оруженосец. «Кровавые всадники вошли в Шук. Они ускоренным маршем движутся в сторону дворца. Мосты подняли, но даже Шугга вряд ли их остановит». «Велите опустить!» — резко рыкнула Леолия. «Пусть те, кто успеет бежать из города, спасутся за стенами замка. Пусть воины выбрасывают из домов рухлядь, перегораживая улицы. Пусть лучники стреляют во всадников с крыш. Инрек готовит замок к штурму?» «Да, моя». «Пусть привлекут всех слуг. Беги». Юдарт выскочил, и Леолия спешно натянула нижние юбки и платья, не став надевать корсет. Сердце ее билось отчаянно, но мысли, к ее удивлению, не потеряли логичность и четкость. Видимо, она утратила часть эмоций во всех последних переживаниях. Принцесса выбежала из комнат Эйдарда, в которых обосновалась на правах супруги, и увидела, что во дворце кипит подготовка к обороне. «Всадники», — думала она, пробегая по коридорам. «Кони. Если они такие же, как Мишка, это плохо. Надо что-то острое под копыта. Надо что-то, чтобы коням не пройти, чтобы запутались. Сети». Она взбежала по лестнице вверх, в воронятник. Необходимо поручить кому-нибудь написать всем щитам послание. Но сейчас Эйд, прежде всего он. «Эйдард!» – закричала королева, подбегая к магическим зеркалам. Но те не отозвались. Один из них полыхнул, будто попытавшись включиться. И тотчас погас, рассыпался. Медвежьи камни истощены. Кто это сделал? Только предатель. Кто мог знать про тайное средство связи? Про его местонахождение? Камердинер? Получается, только он. Леолия уже понимала, что никто из щитов не должен владеть королевским секретом. Всем было ясно, что зеркала есть, но никто не знал, где они. Девушка, тяжело дыша, прислонилась к стене, а потом увидела трупы ворон со свернутыми головами. Птицы были мертвы, все. Она вздрогнула, когда раздался детский плач. Подпрыгнула и оглянулась. Кричала чайка. Видимо, хитрая птица смогла вовремя улететь. Лоран. Королева схватила перо и лист бумаги. Они всегда лежали тут на всякий случай. Быстро написала. «Кровавые войска в Шуге. Замок атакован. Связи нет. Сообщи Э». И отпустила чайку в полет. Леолия не знала, как птицы находят нужного человека. Не успела разобраться. Тело сотрясало дрожь. Колени подгибались. Лоран передаст Эйду. Эйд обязательно придет на помощь. Калфусу не выстоять против медведя. Лоран. Стоп! А кто открыл всадникам портал? Ведь сделать это могли лишь двое. Не верь никому. Никому. Калфус ехал по залитым кровью улицам Шуга, освещенным заревом пожарища. И улыбался. Наконец-то этот момент настал. Столица Элэсдейра лежит у его ног. Не отдали ему принцессу в жены? Плевать. Да, пришлось немного отступить от первоначального плана, в котором он становился зятем старика, а затем и королем. Но это ничего не изменило. Девчонка все равно станет его наложницей и пленницей. Благодаря осведомителям Калфус знал, что медведь неравнодушен к девке. А значит, ее можно будет использовать для принуждения самого опасного из врагов к лояльности. О, медвежий король опустит перед всадником голову. Впрочем, Калфусу казалось, что переданные ему сплетни вряд ли соответствуют действительности. Такие люди, как медведь, не испытывают любви. Они просто берут понравившееся и плевать, сломают или нет. Принц точно это знал. Он сам был таким. Но в любом случае, с медведем Калфус разберется позже. Он уже перехитрил того, кого всадники считали воплощением царя ночи. Сначала заманил его в ловушку, а затем переиграл. Калфус – величайший из королей кровавых всадников. Вот уже многие столетия ни один из его предков не одерживал верх над медведями. А Калфус смог. Принц ухмыльнулся. Его конь выехал на набережную. Королевский замок поднял мосты и ощетинился. Забавно. Девчонка, ты всерьез думаешь, что это тебе поможет? Ну-ну, поиграй в доблестную защитницу. Засвистела стрела и сама по себе сломалась совсем рядом с виском наследного принца. Ну, фактически он, конечно, не был наследником, но это был лишь вопрос времени. Старшему братику, принцу Альшарсу, придется уступить место. Калфус даже оборачиваться не стал в сторону меткого стрелка. Зато обернулись ближайшие всадники. В цокоте копыт звук спущенной тетивы слышен не был. Зато предсмертный вскрик упавшего с крыши врага тонкий слух принца уловил. Наивные. Магия крови трижды могущественнее их хваленных медвежьих артефактов. А во имя нее Калфус принес в жертву богу смерти всю семью золотого щита, причем тем самым способом, который богу наиболее угоден. И смерть даст сыну короля неисчерпаемый магический резерв. Нет ничего, что смогло бы остановить всадников. Леолия смотрела с внешней стены на пылающий город и плакала. «Ты не понимаешь, что такое война. Тысячи погибших, сотни тысяч сирот и вдов, калеки, заполнившие города и просящие милостыню, голод и эпидемии. Тебе плевать? Твоя честь, твоя жизнь, твое счастье для тебя дороже?» Вспомнила она тихие слова отца и вспомнила себя, когда, пылая яростью и детской обидой, готова была погрузить Элэсдейр в междоусобную войну, лишь бы не выходить замуж за медведя. Глупая, самовлюбленная девчонка. Эстарм был плохим королем, а она и того хуже. Там, за стеной огня, погибают те, кто не успел добежать до стен крепости. Крепости! Вот ты изгол! Какого Юдарда ты вместо замка построил дворец? Всерьез верил, что медвежьи камни защитят от всех бед? «Нам не выстоять», — сказал тихо подошедший Иннис, словно вторя ее мыслям. «Стены слишком условны, да к тому же разрушены, а дворец? Дворец не создан для обороны». «И что вы предлагаете?» — холодно поинтересовалась Леолия у серебряного щита. «Попробовать заключить союз с Калфусом». «Каким образом?» «Простите меня, ваше величество, за бестактный вопрос. Консумирован ли ваш брак? Может быть...» Леолия не обернулась. «Герцог», — ледяным тоном произнесла она, — «из уважения и благодарности к вам за верную службу будем считать, что вы этого не говорили, а я не слышала». Иннис молча поклонился. «Да, будем стоять до смерти, ваше величество», — пробасил Инрак. «Его светлость прав. Нам не выстоять. Но зато мы можем с честью погибнуть». Королева обернулась к обоим мужчинам. Ветер трепал ее темные волосы, которые она не успела убрать в прическу. «Инрак, у меня есть к вам тайный разговор», — сказала Леолия громко. «Есть кое-что, что поможет нам. Иннис, стену оборонять до последнего воина. Капитан, следуйте в комнату совета. Через несколько минут я приду». Мужчины склонились перед королевой. Девушка вздернула подбородок и стала спускаться. Внутренний двор, сад заполнили горожане. Перепуганные дети и женщины плакали. Мужчины сжимали кулаки и челюсти. «Все на стену, кроме детей и стариков!» – жестко приказала Леолия. «Не мне вам говорить, что смерть не так страшна, как плен у кровавых всадников. Раздать оружие всем, кто способен его держать». Она гордо и властно шла через человеческое море. И сотни глаз взирали на королеву со смесью отчаяния и надежды. «Ведьма! Она ведьма!» – шептались люди. «А избавитель еще не пришел. Калфусу не справиться с ней. Ее магия сильнее. Сам царь ночи стоит за ее плечами. Черные волосы – его печать. Лиолия обернулась и изобразила на лице коварную усмешку Эйдарда. «Хочу новую обивку в комнату, Сиок», – капризно и громко заявила она носатому камердинеру. «Когда это все закончится, велите снять кожу с всадников и их лошадей. У них светлая. Мне нравится этот цвет. А из красных кос сплетите ковры». И люди в благоговейном ужасе затихли. Где-то громко заплакал младенец. Но мать, видимо, тотчас смогла его успокоить. Лиолии было странно видеть, как отчаяние сменял ужас. А вместе с ним в людях вырастала вера. Девушке очень хотелось сорваться и перейти на бег. Но она шествовала неторопливо, слегка позевывая и глядя на мир презрительным взглядом свысока. Никогда прежде Лео не могла бы даже представить, что сможет так убедительно врать. Сама того не осознавая, принцесса сейчас подражала мужу. Малахитовый кабинет, в котором испокон веков Тейсголинги собирали советы счетов, встретил Лиолию раскатистым храпом. Рыжий капитан, измученный бессонной ночью, он дежурил в городе, развалился на троне, покрытом медвежьими шкурами, и спал, положив голову на собственный локоть. Круглый стол. 8 тронов для 7 щитов и короля. Малахитовые стены. Ни одного окна, а вместо потолка стеклянный купол. Здесь Эйдард поставил отца перед фактом, что женится на мне. Здесь 4 против 3 выбрали его моим мужем. Лиолия положила руку на плечо спящему. «Инрак», — позвала громко и властно, — «не желаю, чтобы кто-то, кроме вас, узнал королевскую тайну. Дайте слово, что никто от вас о ней не услышит». Рыжий вскочил, вытянулся по струнке. «Клянусь!» «Пока жив король, жив Элоздейр. Вы знаете, ваш долг — прежде всего спасти вашу королеву». Голубые глаза вояки выразили мучительное недоумение. «Молчите и слушайте. В винном погребе есть тайный ход. Соберите людей, самых надежных и верных. Я подожду вас там. Постарайтесь пробраться незаметно. Калфус получит запретный остров и жителей Шуга, но без их королевы. А мы потом отомстим ему за убитых». Инрак сглотнул. Лиолия знала, что где-то во дворе замка сейчас находится его мать и дочь, юная девица на выданье. «Вы никому не должны рассказывать об этом, даже тем, кто будет нас сопровождать. Помните, никто не должен узнать про этот тайный ход». «Да, ваше величество», – глухо подтвердил приказ капитан и отвел глаза. «Ступайте и помните, я жду вас в винном погребе». Инрак вышел. Лицо его потемнело и разом будто постарело. Лиолия тотчас же поторопилась выскочить за ним. Огромные бочки с вином слабо освещал свет тусклой лампады. Было темно и тихо. Сюда не долетали звуки битвы. Королева, закутанная в черный плащ мужа, молча ждала охрану, прислонившись к пузатой поверхности. Она нервничала, беспрестанно одергивала плащ, поправляла капюшон, надвинутый на лицо, переступала с ноги на ногу. Наконец дверь скрипнула. «Инрак!» – прошептала беглянка с нетерпением. «Вы меня заставили ждать!» По лестнице спустился не рыжий капитан. Их было несколько. Одежда сияла в свете факелов, будто серебряные доспехи. Впереди шел долговязый, как подросток, герцог Иннис. Он приветливо улыбнулся, поправил коротко стриженные, рано поседевшие волосы. «Добрый вечер, ваше величество!» «Иннис? А что вы тут делаете?» – жалобно пискнула королева, отступая в тень. «Как это понимать?» «Вы очень упрямая девочка!» – мягко укорил серебряный щит. «Непослушная, упрямая девочка!» «Вам надо было бежать от медведя, как предлагала моя дочь. Сейчас были бы замужем за Калфусом, и принцу не понадобилось бы вводить в город войска. Столько народу погибло из-за вашего упрямства, дорогая». «Вы меня предали», – простонала королева рыдающим голосом. Она как-то неловко прижала руки к лицу и всхлипнула. «Наоборот, милая, мы спасали вас все это время. Это я предложил вашему отцу забрать вас из обители». «Вы лжете». Серебряный герцог усмехнулся, провел рукой по волосам. «Я спасал вас от ярости толпы, когда вам было лишь 7 лет, и эти люди хотели уничтожить свою принцессу. Вы не помните, но это я тайно вез вас в обитель, баюкая на руках. Признаюсь, когда принц Калфус обратился ко мне с предложением мира, он хотел выдать свою сестру за Америса, но на Америса у меня были иные планы. Благодаря мне король вытащил вас из обители, принцесса, да еще и накануне пострига. Это я смог уговорить вашего отца вернуть опальную дочь ко двору. И поначалу все шло как по маслу. Но, по-видимому, волосы все же влияют на характер. Признаться, я не понимаю вас. Ильсиния была единственным человеком, который вас поддержал. А вы... Развратная вы девчонка, ваше величество. Между подругой и штанами выбрали штаны. Нехорошо это». «Как вы смеете меня оскорблять?» Иннис развел руками. «Это факты, ваше высочество. Строгие факты. А сейчас вам придется быть милой девочкой и пойти с нами по подземному ходу. Принцу Калфусу нужны вы, ваше тело и рука, а не жизни этих несчастных. И потом, я лично хочу преподнести ему долгожданный подарок». «Нет-нет, пожалуйста, пощадите меня. Я люблю Эйдарда. Я не смогу жить без него», — захныкала девушка, заламывая руки. «Ну, это ты уже переигрываешь», — сердито оборвала диалог Леолия, открывая у бочки дно и спрыгивая на пол. Серебряный герцог выхватил саблю. Сзади на его плечо легла рука рыжего Инрога. «Вы арестованы, ваша светлость». Иннис извернулся, но получил плашмя саблей по голове. Оружие выпало из его рук. Громадного роста беловолосый стражник ощерился радостью. Капитан посторонился, и гигант с легкостью закрутил предателю руки за спиной. Остальные серебряные воины уже были связаны. Из их ртов торчали кляпы. Герцог заскрипел зубами. Леолия подошла к темной фигуре королевы и протянула руку. «Плащ!» Та вздохнула и, аккуратно сняв плащ, оказалась рыжим Юдардом. «Простите, ваше высочество. Я старался все делать так, как вы показывали». Серебряный герцог злобно уставился на парня, испепеляя его взглядом. Но, увы, оруженосец так и не смог оценить экспрессию. «Куда их теперь?» – деловито уточнил Инрок. «Повесить на стенах!» – холодно распорядилась Леолия, брезгливо поморщившись. «Ильсинию, дочь серебряного герцога, бросьте в темницу». И тут Иннис громко расхохотался. «Вы умная девочка, Лия!» Злобно улыбнулся он, даже не пытаясь вырваться. «Если бы вы родились парнем, то...» Но богиня решила иначе. Америс, конечно, занимал не свое место. «Вот только вы опоздали. Вы ничего не сделаете моей дочери, потому что в этот самый миг она впускает во дворец всадников. И скоро вы встретитесь со своим настоящим женихом, принцесса. Но если вы попросите у меня прощения, я попрошу принца Калфуса обойтись с вами нежнее». «Убить их!» – приказала Леолия и направилась к лестнице. Юдард поспешил за ней, и за ними тотчас раздались характерные хрипы. Когда двери подземного хода распахнулись перед ними, Калфус рассмеялся и пустил коня галопом. Под ним был огненно-красный скакун, пышущий жаром, словно дракон. Всадники не берут крепости, это правда. Кони – плохая подмога для штурма стен. Но для бога смерти нет стен, дверей или закрытых душ. Всадники выбрали правильного бога. Не слабую девку-богиню, не способную никого защитить. Даже царь ночи слаб. Его власть проходит с наступлением утра. Смерть, Вот что сильнее всего. Вот что не имеет ни начала, ни конца. Непобедимо, непостижимо, постоянно. Красивая миниатюрная девушка, чьи платиновые волосы венчала аметистовая диадема, ласково улыбнулась ему синими, как степные васильки, глазами. «Ваше Величество!» Она присела в реверансе. «Прошу вас! Трон Элэсдейра ждет вас!» Калфус свесился с седла, обхватил ее руками и поцеловал мимолетно. «Заслужила!» Вздернул в седло. Блондинка поправила прическу и нежно глянула на завоевателя. «Отец сказал, наша свадьба будет потом. Сначала Лия должна родить вам наследника, верно?» Зеленые глаза вспыхнули и погасли. Калфус улыбнулся. «Ты можешь посостязаться с ней в этом, красавица!» «Вы предлагаете мне стать вашей любовницей, мой король?» Потупилась Эльсиния, зардевшись румянцем. Калфус фыркнул. «Это не предложение, красотка. Элэсдейр мой, и все, что в нем, уже принадлежит мне». И, притянув к себе, жадно и хищно впился в ее губы. После поцелуя, больше похожего на укус, девушка заглянула в безумные глаза мужчины. «Но по договору...» Калфус расхохотался. Он так и въехал в королевскую усыпальницу, хохоча и вытирая проступившие слезы одной рукой, а другой тиская грудь растерянной девушки. Когда кровавые всадники с кривыми саблями наголо появились среди растерянных защитников, будто вынырнув из преисподней, люди закричали перепуганными баранами и бросились бежать. Вот только бежать-то было некуда. «Калфус, посмотри на меня!» Громкий крик прорвал панику, как бритва паутину. Принц задрал голову и увидел в окне пятого этажа одной из башен темноволосую девчонку. «Если ты тронешь хоть одного из них, я брошусь вниз головой!» – заорала Леолия. «Прыгай, принцесса!» – осклабился красноволосый принц. «Ты знаешь, что я нужна тебе. Ты хочешь отомстить мне за свое унижение. Ты хочешь использовать меня как щит перед Эйдардом. Если я погибну, ты не сможешь сделать ни того, ни другого. Ты прольешь море крови. Но завтра сюда явится медведь. И от него ты не уйдешь. Никто не уйдет». Конь принца захрапел и попятился, будто примериваясь. Сможет ли он запрыгнуть на такую высоту? Калфус прищурился. «Хорошо», – мурлыкнул он. «Я отпущу свой народ живым. Я добрый король». «Живым, целым, без повреждений и насилия», – резко отозвалась Леолия. Принц рассмеялся. Его вишневые волосы пылали в лучах солнца. «Ты поумнела с нашей последней встречи, женщина. Твоя взяла, ты спасла свой народ. Но взамен, Лия, ты спустишься ко мне без оружия и без защиты. Я не стану брать с тебя слово, что ты не будешь пытаться от меня убежать. Я люблю догонять свою добычу. Беги. Не буду брать с тебя слово быть покорной. Я люблю усмирять норовистых скакунов, превращая их в шелковых. Ты просто должна будешь спуститься и встать рядом с моим конем. Ты готова?» Даже снизу было видно, как побледнела королева. «Я выполню твое условие», — сказала она. «Но ты должен принести клятву на крови, что не причинишь больше никому вреда, никому из моих подданных». «Нет, так не пойдет», — разулыбался захватчик. Глаза его заблестели азартом. «Медведь тоже твой подданный, принцесса, и его воины. Ты должен дать клятву на крови, что ни ты, ни твои люди не причинят вреда или обиды никому, кто не поднял против тебя или твоих людей оружие». Кровавый принц прищурился. Сбросил дрожащую девушку с коня, и та куда-то поползла, всхлипывая от ужаса. «И да, Калфус, я уже знаю, как именно приносятся такие клятвы. Даже не думай меня перехитрить.